Ну и слышал про утопившуюся сестру Дунюшки. Подумал. Дунина судьба куда страшнее судьбы, выпавшей на долю Дарьи Елизаровны. «Того не должно, чтоб сгибла Россия», — ответил капитану. «Банды век летать не будут. Времена переменчивы, пристань должна какая-то будет». Капитан сказал, если он останется жив-здоров после рейса в низовье Енисея, то эмигрирует из России к племяннику в Монтевидео. «Это в Южной Америке», — пояснил капитан, набивая снова трубку и прикуривая. «Сожалею, что не эмигрировал сразу после Севастополя. Очень сожалею. Теперь я бы там жил как человек, никто не поспел бы командовать мною вопреки моим человеческим убеждениям и самолюбию. Ну и хотя и не знал слова «эмигрировал», но по смыслу сказанного догадался, капитан собирается бежать из России в чужедальную державу к племяннику. «Вся Россия-то, капитан, не подымется с места и не убежит», — возразил. «Куда народу бежать? Рабочим, крестьянам и казакам, так и всем прочим людям. Жизнью надо устроить у себя без побоищ и смертоубийств». Капитан сомневается, что в России можно устроить порядочную жизнь. «Разве вы не видите, что за один год мы Россию разворотили, довели до разрухи, весь народ ожесточился, и трудно что-либо сделать сейчас. И кто бы ни пришел к власти, Харунжий, — продолжал капитан, попыхивая дымом, — начнет устанавливать свои порядки с побоищами и смертоубийствами, говоря вашими словами. Разве не было побоища в Петрограде в октябре прошлого года?» «Шибко большого не было, капитан. После раскрытия заговоров в январе офицеров высылали, но не расстреливали. А теперь вот повсеместно офицеры призывают к стребительному побоищу. Почнется гражданское, следственно, и не с малой кровью. Притерпеть надо, думаю, обижать со своей земли стыдно будет за самого себя. Тут ведь кури не наши в России, люди наши. Куда от них бежать? Сладкое едали, и горькое надо выхлебать. По мне так. Другого исхода не вижу». Капитан думает иначе. Эмигрировать надо, пока еще жив, и к стенке не поставили, белые или красные. Бежать, бежать. Но и пожал плечами и ничего не ответил. Кому что? В Лоцманскую вошел комендант Яснов и позвал за собою Ноя. Отошли от трубки. Яснов вытащил из кармана в тужурке две бомбы-лимонки. «Отобрали у артельщиков-сплавщиков», — сообщил. Товарищ интернационалист заметил одного, как тот вертелся у машинного отделения. Ну и схватил его, взорвал бы машину, бандит. Документов при себе не имеет, у них на троих одно общее удостоверение Красноярской заготовительной кооперации. Да, все это липа. Обыскали его товарищи, у каждого было по кольту и еще одна бомба. Офицеры, думаю. У Ноя в затылке горячо стало. Как, в Гатчине? Что сделали с ним? — спросил я снова. Расстреляем. А вы бы как поступили? — Вы комендант, товарищ Яснов, вам и решение принимать. — Еще ведь есть там мужики. — Как с ними? — Проверили крестьяне. — Нормально. — Спать не пойдете? — Чтоб на том свете проснуться, — ответил Ной и вернулся в Лоцманскую. Прошло некоторое время, хлопнул выстрел. Капитан глянул на Ноя. — У нас на судне, кажется. Бандита одного в чистилище припроводили. Там разберутся в его грехах. Где разберутся? Чистилище, говорю. Ну, я не верю в божьи сказки. Ни в ад, ни в рай, ни в чистилище. Есть для всех одно земное существование с адом и раем и чистилищем. У кого как сложится жизнь? Ну вот Право карать и миловать на себя бы никогда не взял. Недавно мне попала интересная книга на французском, по-русски ее можно было бы назвать «Святой вертеп Ватикана», писателя Лео Таксиля. Вы ее, конечно, не читали. На русский еще ее не перевели. Чересчур откровенно описан разврат и всякие мерзости христианских наместников Бога на земле. Без содрогания читать нельзя. «Чего не напишут в книгах безбожники?» — отмахнулся Ной. «Эта книга документальная, по архивам Ватикана и запискам разных пап. Я и представить не мог, чтобы до такой степени пали священнослужители, хотя я немало наслышался о нашем архиерее Никоне. Мерзостная личность, похотливейший скот, знаете ли». Но то, что происходило у пап римских, вообразить невозможно. Разврат без границ и предела. И люди еще верят в божьи сказки. Это же величайший парадокс человечества. Ной промолчал. Опять этот парадокс. Но про архиерея зацепилось. Выходит, Дунюшка не врала, и его преосвященство действительно погряз в мерзостях. О, Господи, подумал, если правда, то ведь его убить мало, гада, вывести бы на корму и шлепнуть с тем бандитом. Вскипело зло на самого себя и на Дунечку. Он ей не поверил, а если правда, и Дунечка сейчас развратничает с архипастырем в его девятой каюте? Рвануть бы к архиерею в каюту, выбить двери и двумя пулями с короткого расстояния. «Куда меня несет?» — спохватился, укрощая ярость. Этак и сам бандитом сделаюсь. Дано ли мне право карать и миловать? А в сердце комом ярость и злоба. Не продыхнуть. Она с ребенком выхухоль. Или вовсе без всякого понятия. Спаси меня, Бог! Не забыл о самом себе. Третьим часу ночи пароходы причалили к пологому берегу пристани караул, матросы, красногвардейцы и мужики начали погрузку дров. Иван подошел к Ною, рассказал, как бандиты обстреляли табул, окна по левому борту выбиты, ниже по корпусу судна дырки. Пришлось заделывать, чтоб не текла вода. «А как у вас?» Ной молча положил тяжелую руку на жидкое плечо Ивана, качая головой, сказал: «Ох-хо-хо, Иван, это еще цветочки, ягодки для флотилии будут впереди. Ярость у белых только вскипает по первой пене. Они еще не у власти, потому скажу тебе, раз уж так выпало на твою долю плыть на пароходе, держись Тимофея Прокопьевича Боровикова. Человек он всех мер». «Так ты все-таки решил остаться? Убил их, что ли? Тебя же за гадчину. Погодь, не бери лишних слов. У меня есть конь, стал быть, имею 6 ног и 2 силы. Оружие, патроны, шашка при мне и голова при том имеется в наличности. Но в тундру плыть не попутчик, душа к тому не лежит. Сыщу выход другой. Ты мне только адрес запиши твоего хозяина. На день-два придется задержаться в городе. Вдруг его не будет на пристани. Да подбеги к пароходу, чтобы выгрузиться. И про меня худо не думай. Как говорили на позиции, или грудь в крестах, или голова в кустах. Жизнь свою не продам по малой цене». На рассвете пароходы покинули тихую пустынную пристань. Вскоре дежурившего в лоцманской рубке Ноя подменил красногвардеец. Прежде чем заснуть хотя бы час-два, Ной упаковал свое оружие, карабин и шашку, привязал их к поперечной пиле. В сущности, для жизни в тайге у него все имеется, даже топор и пила. Вспомнил про Дуню и архиерея, и тут же отторг, будто сапогом наступил на собственное сердце. Если в разврате погрязло, утонет, значит, и спасителя не сыщется. Как спасти, если ей нравится быть утопшей?